Глава третья. Дар. Доброта. На преподобного Харитона-исповедника Дуня все утро заливалась слезами. Ее причитания неожиданно раскатистые неслись по двору. «Матушка да батюшка, давно вы в могиле. Не утрете мои слезоньки, родные да милые. Прощаюсь я с жизнью девичьей, с волей вольною. И сердце заходится, и плакаться больно». Вместе с девкой завыли собаки, и в горнице раздался дружный смех. Хихикала сестра невесты Маня, хохотала, дрыгая ногами Нютка, улыбалась Аксинья. Так забавно звучал притчет вместе с печальным «у-у-у» псов, сочувствующих девке. Не выдержала сама Дуня, залилась смехом, вытерла слезы с полного лица. «Псы, ишь, как стараются, хотят яство с праздничного стола вкусить!» – хмыкнула Маня. «Всем угощение достанется, и до собак дело дойдет», — подтвердила Аксинья. «Скорей бы, скорей!» Дуня уже забыла о поводе для смеха. Она сжимала руки в беспокойстве. Аксинья понимала девичье нетерпение. «Если жених по сердцу, время до венчания тянется бесконечно. По обычаю невесте следовало быть с незамужними подругами». Но Дуня вцепилась в Аксинью и повторяла «не уходи». Сейчас она вытолкала сестру и Нютку, сжала в руках душегрею, спросила, побледнев точно снег. «Аксинья Васильевна, скажи ты мне, что происходит меж мужем и женой?» «Дуня, и радость, и огорчение, и...» «Да не о том я!» Дуня всплеснула руками. Полные мягкие пальцы ее не знали покоя. «Я про ночь, про тайное!» Аксинья глядела на молодую невесту и не находила слов. Как описать, что сказать девке? У всякой найдется свой ответ. «Все хорошо будет, Дуня. Любишь ты жениха своего, и хмур будет ценить тебя. Не бойся, золотая моя». Не сказала ничего мудрого, а Дуняша обняла так крепко. С такой благодарностью точно открыла какой секрет. «Как не огорчать мужа своего? Я каждую минуточку боюсь, что разочаруется он». Эх, Дуня, нашла у кого спрашивать совета. Будто ведьма, живущая столько лет во грехе, могла что-то знать о святом таинстве брака. Аксинья согласилась быть посаженной матерью, подарила ткани и каменья на невестин наряд. Тончайшая белая рубаха, красный сарафан с шелковыми вставками, расшитый сердоликом. Сапожки на высоких каблуках, кои стали носить недавно. Невеста высокая, полная, была хороша. Пусть все ладно будет. Аксинья натирала растолченным молодилом бледные щеки Дуняши, вспоминала, как спросила хмуро в лоб. «Не ты ль жену свою погубил?» Думала, пошлет в преисподнюю казак, а он все рассказал. Как жену взял себе по сердцу, как счастливы были. Да недолго. Хворь унесла счастье, а мужик не роптал, да и сестрица жены помогала. Годы шли вереницей, от жены остались только глаза. Они плакали, гневались, молили о помощи. Не выдержала сестрица. Дала травы ядовитой, мол, нельзя так страдать плоти и душе человечьей. Скрыли ото всех правду, словно в колодец глубокий забросили. Отмаливала грех сестрица, винил себя хмур, что не уберег жену. Да только пора забыть о прошлом. «Не протився судьбе, Никита Фомич, и она тебя наградит». Аксинья желала непростому хмуру и Дуняше счастья. «Пусть кто-то венчается, а не во грехе живет». Все прошло быстро. Дуняша от волнения чуть не упала оземь, и голос ее дрожал, и вся она трепетала, словно осинка. Жених в добром темном кафтане казался невозмутимым, и суровое лицо стало благостным. Лишь когда батюшка трижды сказал «обручается раб Божий Никита рабе Божий Евдокии», хмур схватил за плечи невесту, статную с него ростом, откинув покров, впился в губы ее, путник, изнемогающий от жажды. Бедро ягненка, утка, дичь, всяческие пироги и варенье и пастила, стол ломился. Степан Строганов не скупился, устраивая свадьбу одного из лучших своих людей. Да только Аксинье изобилие было не в радость. Посидев недолго за обильным свадебным столом, Она вернулась в горницу и крепко обняла Бадью. Что-то невообразимо тошное, мерзкое поднималось в ее утробе. Подкатывала кислая скомина и выливалась тонкой струей. Откатывала, и все начиналось сызнова. Испарина покрыла ее тело. Не по-осеннему горячий воздух, напоенный ароматами яств, томил и внушал отвращение. «Мамушка, как ты?» Заботливая Нютка зашла в клеть, позевала и, скинув нарядный сарафан, легла рядом. «Худо мне, кажется, жадность объяла, лишнее вкусила». «А Дуня с Хмуром уже сказали, что доброе свершилось!» Возбужденно тараторила Нютка. Мать представила, что десятилетняя дочь сейчас примется выяснять, что за доброе, как оно свершилось, поежилась. Да только Нютка пошла другой тропкой. «А когда вы с отцом меня замуж выдадите?» «Тебе уже не терпится!» Аксинья, не выдержав, засмеялась. «А что, уже скоро, да?» «Через несколько лет». Мать вспомнила, всего каких-то 5 лет, и Нютка станет невестой. Страх. «Я сразу говорю, за старого да безобразного не пойду, ищите доброго молодца». «Батюшке твоему передам. Обещаю, все, что можно для тебя, душа моя, сделаю». Нютка уже закрыла глаза и, кажется, угомонилась. Аксинья долго еще сплевывала отвратное месиво в бадью, кашляла, но дочь ее спала праведным сном. «Мяу!» Кто-то щекотал ее ухо, тыкался мокрым носом, пытаясь разбудить хозяйку. Аксинья нехотя открыла глаза, ощутила во рту кислую оскомину. Всплыла откуда-то, словно кошки в рот нагадили, не удержалась, улыбнулась. «Посыпайся!» — радостно заверещали по духам. Так будил ее Игнашка Неждан. И вместе с ним мурлыкал кот, требуя внимания. Аксинья не забирала мальца в свою горницу. Знала, что домочадцы с неодобрением отнесутся к такой вольности. Игнашка иногда проскальзывал к ней ранним утром, что-то говорил на непонятном своем языке, обнимал. Мальчонке не хватало матери, и Аксинья жалела его и делала для приемыша, что могла. «Опять он здесь?» Синие Нюткины глаза с возмущением взирали на мальчонку. «Малой он еще, забота да ласка нужна всем, доченька». «Он же...» Нютка с просоньей искала слова. «Чужой!» «Агафья, мать его, умерла на моих руках. Сын подруги тоже родич». «Так ты всех детей окрест соберешь!» Нютка вылезла из-под одеяла, подцепила смятый праздничный сарафан и, гордо подняв голову, пошла прочь из горницы. «Стой-ка!» — окликнула ее Аксинья. Кот урчал и тыкался ей в бок. Игнашка замер, понимая, что речь идет о нем. «Без сострадания и жить нельзя на белом свете. Как бы мы ни грешили, каких худых дел бы мы ни творили, всегда должны помнить. Есть сирое да хворое, слабое да беззащитное, кому нужна наша помощь. Забыть о том, поддаться дьяволу. Завтра же пойдем в храм и отделим нищих пожертвованиями». Нюта кивнула, но мать знала, что ревность заглушала в ней христианскую доброту и жалость к сирому Игнашке. Во дворе кипела работа. Аксинья и Еремеевна прикладывали грузди, рыжики, листьями хрена, пересыпали солью, вглядывались в каждый грибочек. Добрая хозяйка всегда на стороже. Гниль, червь или иная пакость могут испортить всю кадушку. Дуня и Нютка мыли бруснику, выбирали листья до щепки, грезили о ягодном морсе. Хмур, сидя на лавке у дома, чинил упряжь. Порой он так глядел на Дуню, молодую жену свою, что всякому становилось ясно, они счастливы. Аксинья склонилась над кадушкой, укладывая очередной слой скользких ароматных грибов. Внезапно земля зашаталась под ней. На глаза нашла какая-то пелена. Очнулась уже на лавке, окруженная встревоженными домочадцами. «Это что ж ты, хозяйка, приляг да отдохни!» — суетилась Дуня. Дочь могла лишь испуганно моргать, а Еремеевна, тесни всех, взяла Аксинью под руку, кивнула Хмуру, мол, помоги, и повела в горницу. Ступени казались бесконечными, и Аксинья проклинала городской обычай строить дома на высоком подклете. свою постыдную слабость, пропавшее время, что осенью на вес золота. «Ты иди, Хмур, мы сами управимся», — отпустила Еремеевна слугу. «Спасибо тебе, соколик». Аксинья в который раз заметила ее умение обходиться с людьми и ласку в голосе. Хорошую служанку обрели, грех жаловаться. Когда оказались в горнице, Еремеевна прикрыла тонкую дверцу и обернулась к хозяйке. «Дело не мое. Да только надобно тебе полежать, поберечься». Забегалась, не маковой крошки. Аксинья только сейчас поднесла руки к лицу. Поняла, что испачкались они в грибной терпкой слизи. Найдя тряпицу, принялась тереть, не замечая слабости. «Думаешь, не поняла я?» Еремеевна села на лавку у стола и задумчиво погладила суконный налавочник. «Остальные-то нет, куда им? А я столько лет землю топчу». Ох, Аксинья села на мягкую перину и ощутила неодолимую тягу скинуть одежку и в одной рубахе нырнуть под одеяло. «От себя мысли гоню, что делать не ведаю». «А что ж тут сделаешь-то?» — усмехнулась Еремеевна. «Все уж сделано. Да только побереги себя, девонька». После ее ухода Аксинья долго сидела, не в силах даже разоблачиться. И туманные думы ускользали от нее, и незнакомая сонливость овладевала ее разумом. Лишь когда колокола позвали к вечерне, она легла на лавку и, обхватив подушку, уснула, точно провалилась в темный подпол. «Ложи ровнее, чего зазевался?» Голуба покрикивал на мужиков, что привезли в амбары зерно, и тут же рассыпался шутками. «Гляди, какой мешок тощий! Видать, домовой у тебя хлеб забирает. Давай, с меня чарка хлебного, коли до обеда все перетаскаете». Степан знал, что друг справится и без него. Про то, что надобно заехать к воеводе и напомнить о грамоте Строгановым. Проверить варницы и выяснить, сколько пудов соли взять с собой в Верхотурье. Но стоял и глядел на суетившихся мужиков, на добрые тесовые амбары, что за последние 2 года выросли на окраине соли Камской. Все, что привозили из земли сибирской, что оброком отдавали подвластные крестьяне, оседало теперь не в подклете городских хором, куда там, а здесь, в новом Строгановском городке. «Степан Максимович, гляди, сколько зерна в Александровске привезли!» «Добрая рожь, я поглядел. И славно, отец мне написал, новая напасть движется на землю нашу». «Сюда? В соль Камскую?» Голуба нащупал в огненный бой на поясе. «С чего сюда? На Москву!» Верные люди сказали ему, что ляшеский царевич Владислав решил трон русский себе возвращать. «Так кто осенью походы начинает?» «Ляхи, чего ж умного ты от них хочешь?» «Да, и чего им не имется?» «Вот отчего!» Степан обвел шуей высокие амбары с зерном, кожами, солониной, мехами, медом, воском и еще несколькими дюжинами добра, которые охранялись казачками. «Все они хотят себе загробастать». «Вот им!» Показал голуба фигу, тут же оглянулся, не увидал бы кто несерьезного жеста. Отец сказывает сие не точно, но предупреждает. Государь опять и денег, и зерна, и людей может попросить. «Сам повезу». Склонился в поклоне голуба. «Вместе повезем», — ответил Степан, и словно гора упала с его плеч. Аксинья ведала все снадобья, что не дают зародиться жизни в утробе. Листья бельца, настоянные на березовом соке, корни плач травы, ядовитые ягоды, растущие на болотах, трава мачехи. Те самые действенные средства, о которых говорила старая Глафира шепотом, напоминая, что пить их грех. С приездом Степана Аксинья сделала самое верное снадобье и молила Богоматерь о прощении. Довольно ей одного пятна на чести, одной синеглазой радости неспокойной Нютки, но... С весны что-то крутило душу. Назойливо шептала ночью, когда Степан прижимал свои чресла. «Уступи плоти, вылей снадобье. Позволь природе сделать то, что надобно». Она затыкала назойливый голос, вливала в себя отвар из плач травы, но... Нежданная поездка на заимку, райские угодья, страсть Степана, ее душевный покой перед бурей заставили ее расслабиться. Позабыла про горькие отвары и бесконечные страхи. В конце лета встрепенулась Аксинья. Летом плоть не теряла кровь. Отмахнулась и решила, возраст берет свое. Не верила, что может возникнуть в сохлом чреве новая жизнь, что семя Строганова даст новый росток. Но так оно и было. Плод был мал, но тело начало меняться. Набухла грудь, стали округляться щеки. Незнакомая тошнота лишала желания вкушать яства. Но потом голод приходил и заставлял съедать вдвое больше обычного. Пока Аксинья гнала от себя мысли. Как сказать об этом Степану? Как жить в огромном доме и скрывать от слуг тягость? Что будет с ребенком? Но слабость всегда претила ей. И со следующим рассветом Аксинья решила: пора. Степан хмурил брови и крутил в руке одну из своих новых сабель. Об увлечении его знали многие. Всякий купец или воевода, казачий сотник или целовальник, что зависел от Строгановых, старался его задобрить. Аксинья знала, что оружие доставляет ему равную радость и кручину. Шуя была слабее утерянной десницы. «Ишь, как расстарались персы, сталь узорчата! Змея извивается, глаза красным горят! Да и наши есть не хуже!» Он разговаривал, видно, больше с собой. Аксинья в саблях до мастерства иноземцев смыслила мало. «Красив дар!» — кивнула она. «Сегодня из губной избы принесли весть про беглого или пропавшего из Еловой, как там его?» «Тошка, что с ним?» «Ты не огорчайся». «Что?» «Нашли его возле дороги чудом. С колымагой гостя торгового Захарьина беда случилась. Пока чинили, бродили по бровке, да увидали кости». «О, Господи!» Она опустилась на лавку, ком полез к горлу. Слезы закипели где-то у сердца, чтобы пролиться скорым водопадом. «Аксинья». Степан неловко взял ее за плечи. «Упокой, Господи, его душу!» Она не могла поверить. Тошка, суетный сын Григория Ветра и Ульянки, умер, точно собака в придорожной канаве. «В своей горнице я сегодня буду, Степан. Доброй тебе ночи!» Степан, кажется, решил, что чужак, ни родич, не заслуживает таких слез. Но Аксинья знала, что проведет эту ночь без сна. Она стояла на коленях до рассвета и молилась, чтобы над Тошкой сжалились, и там, в Царстве Небесном, дарован ему был покой. И лишь на рассвете вспомнила о том, для чего шла в Степановы покои. «Да как же, батюшка, батюшка!» Анна поднимала изреванные, опухшие глаза на отца и требовала ответ так, словно кто-то мог даровать его Георгию. Земля после бабьего лета не успела застыть, потому двое еловчан спора выкопали могилу. Этим утром схоронили Антона Федотова, любимого брата, маятного отца и сына, ненавистного мужа. И 20 лет не прожил горемычный. Георгия Зайца 2 дня назад вызвали в съезжую избу, отвели в подземелье, что, как сказывали, тянулось до самого дома воеводы. И без лишних слов показали мертвеца, от коего остались кости. Заяц долго стоял, смаргивал слезы, оглядывал мертвеца, прогоняя отвращение. Темные волосы курчавились, как у сынка, рост, рубаха. Криво вышитая Таськиными руками, все указывало на скорбную истину. Оставалась малая надежда. Георгий Заяц трясущимися руками потянул за веревку, высвободил из складок рубахи нательный крест. Скалился голый череп, Георгий вновь перекрестился. Да, вот он, медный Никита Бесогон, с малым изображением святого, что побил беса. С буквицами, кои, ежели память не изменяла, обозначали имя святого и молитву «Бич Божий, бьеть бесы». Георгий подарил Бесогона юному сыну, почуяв в том дурной норов, чтобы изгнать нечистого. Он скорбно стоял над останками. Тело сына прикрывали лишь рубаха, дорваные порты. Тошка не смог побороть своих бесов, да и сам Георгий немало тешил их грешник. А сейчас дочка спрашивала, как такое случилось. Молиться нам остается, да надеяться, что отыщется тать, сгубившая Антона. Погребенного сына хотелось называть полным именем, забыв о детском нелепом Тошка. «Тать!» Голубые дочкины глаза стали еще больше. «Отчего, тать?» Таисия возилась у печи и гремела горшками так, что заглушала негромкую беседу. «Таська, да утихни ты!» – негодующе сказала Анна. «Сказывали, что голову кто-то проломил соколу нашему, вот так». «Упокой, Господи, его душу!» Лениво перекрестилась Таисия. «Закончилась маята его». «Маята, говоришь?» Анна, подобрав юбки, срамно чуть не до колена, вскочила с лавки. Георгий моргнул, а она, проворная точно коза, оказалась подле снохи. «Маята!» — крикнула прямо в лицо Таисии, брызжа слюной. Не боясь печи, почти прижалась к родственнице и наступала гневно и толкала ту. Таисия, крупная, высокая, не глядела на Анну. Вытаскивала из печи горшок с кашей, видно, не ждала ничего худого. «Маята вся от тебя, Таська, поганая ты баба, все про тебя знаю, про Мефодьку знаю. Отца моего превратила в распутника, в снохача!» Анна резко толкнула родственницу, та обняла теплый горшок и, наконец, поняв что-то, отступила. До стены оставалось не более двух сажений, и Анна продолжала теснить Таисию. И баба скоро оказалась прижата к бревенчатой стене. «Ехала бы ты домой!» – отвечала Таисия. «От кого сыновей рожать, сама решаю, а ежели и от Георгия дело житейское». Спокойно, даже ласково отодвинув заловку, она поставила горшок с кашей на стол. Вышла, не подумав, вытащить миски и ложки. Кто бы сказал Георгию Зайцу, что снохачом его звать будет родная дочь. Умер бы со стыда. Мефодька заверещал в колыбели, словно почуяв, что говорили о нем. Анна подошла к колыбели и вглядывалась в ребенка. Георгий видел, как дрожат ее руки от ненависти, гнева, стыда. Тяжело встал, уцепился за стены. Они, родимые, всегда помогут. Подошел к зыбке. Уберечь безгрешного Мефодьку. Беды бы не сотворила дочка в гневе великом. «Позор, ох, позор!» «Дочка, тебе и вправду домой пора, устали мы». «Выгоняешь?» «Отчего ж нет?» Георгий помолчал и словно в холодную воду шагнул. «Муж твой ничего про Антона не ведает?» «Промеж ними ссоры были, в кабаке слыхали. В губной избе спрашивали меня, что да как. Фимку твоего допросят, как домой возвернется». «Прощай, отец», — склонила голову Анна. «На Ефиме никакой вины нет, перед Богом клянусь. Живите, как можете, а моей ноги здесь не будет». Георгий прижал к себе Мефодьку крепко-крепко. Почуял, как стекает по нему теплая водица, улыбнулся ласково. Снохачество, прелюбодеяние — все одно. Род Георгия Зайца продолжался. Чужой сын сгинул, упокой Господь душу его. А родной сынок гулил на его руках, радость посреди срама.